Глава 20. «Я, между прочим, беременна, и мне нельзя волноваться», — хмуро просветила я Вику. «Так ты не волнуйся». Внешне равнодушно пожала-то плечами. «Смысл?» «Действительно». «Бабушка где?» — сменила я тему. «Завтра придет порталом. И следом, резко выбивая меня из колеи, с твоими родственниками. Даша, не надо так бледнеть. Сама же только что сказала, что тебе нельзя волноваться». Вика откровенно издевалась надо мной. Зараза такая. Она была рада моему внезапному возвращению и теперь с удовольствием отыгрывалась на мне за свои нервы, попорченные Арсом совсем недавно. Не скажу, что меня сильно порадовала перспектива встретиться с дедом, о котором я никогда ничего не слышала. Жаль, у мамы теперь не спросить, знала ли она о существовании своего отца. Вряд ли меня снова отпустят на землю, тем более в гости к родителям. А если серьезно, почему ты даже своей бабушке ничего не сказала о беременности и ожидающейся двойне? Внезапно спросила Вика. Как? Саркастически поинтересовалась я. Странный вопрос, особенно от подруги, прекрасно знающей, что магия моя была до последнего времени запечатана, а значит, я ею совершенно не владею. Если ты помнишь, моих знаний в магии 0,0. Я даже портал на землю открыла с помощью твоего колечка. Как, скажи мне, пожалуйста, я могла сообщить о беременности кому-то из этого мира? «Учиться тебе надо, Даша», – проворчала Вика, неохотно признавая мою правоту. «И чем быстрей, тем лучше. Вот так попадешь в переплет, и выручить некому будет». «Хотя...» – странный взгляд на меня. «Теперь уже есть кому». «Это как это?» – не поняла я. «Вик, не молчи, договаривай давай». «Ну ты же теперь жена Арса?» – развела руками Вика. Тем более, не по своей воле ею стала. И? Все еще ничего не понимала я. Он-то тут боком каким? Он на тебя маячок поставил, пояснила Вика. Чтобы в следующий раз знать, где искать. Прибью, пообещала я раздраженно. Нашелся тут командир. Маячки он ставит. Метит меня, как собака дерево. Вика хмыкнула. «Ты когда прибивать его будешь, меня позови. Я хочу посмотреть, как у тебя это получится». «Арс – сильный маг. Даша – очень сильный. У меня и сотой доли его способностей нет. Прибить его даже твоя бабушка не сможет. Так что вряд ли у тебя что-то получится». Я только плечом недовольно дернула. «Сильный маг он, чтоб его. Мало того, что охомутал, так теперь и под неусыпным контролем держит. Шаг влево, шаг вправо, попытка бегства. Блин. Никакой свободы для несчастной беременной ведьмы. Сволочи. Все сволочи. Ты отвратно выглядишь». Вика никогда особо не церемонилась со мной. И выражение не подбирала. Если говорит, что отвратно выгляжу, значит, все действительно плохо. Впрочем, если вспомнить, чем я питалась и по какому графику работала последние недели, то в моем внешнем виде нет ничего удивительного. Ты хоть не голодала? От экономии еще никто не умер. Буркнула я, не зная, что еще сказать. Вика только головой покачала. Она не разделяла моей уверенности. Арсу про экономию не говори, он не поймет. Да он как бы побывал в моей квартире и все сам увидел. Пожала я плечами. «А, вот вы где с ним встретились!» Понятливо проговорила Вика. «Бедный Арс. Такое испытание для его психики. Думаю, раньше он в таких скромных местах ни разу не появлялся». Опять издевается. «Зараза!» «Да, я жила небогато, но у меня все было, и уж дети-то мои точно не стали бы нуждаться. Впрочем, что теперь говорить?» Тут они точно не станут нуждаться с таким-то заботливым отцом. Мы с Викой проговорили еще чуть больше часа, обсудив некоторые насущные проблемы, в том числе и будущие роды. Затем она ушла, сообщив, что мне нужен отдых. У меня язык чесался сказать какую-нибудь гадость на эту тему. Но мне ж тут жить еще, и не один день, так что я сдержалась. В отличие от земли, здесь уже был вечер. Пора было ужинать. Да и живот напоминал мне, что его давным-давно не кормили. Я собиралась заказать еду в номер, чтобы не спускаться в обеденный зал хотя бы сегодня, но Арс меня опередил. Когда на столе в комнате вдруг стали появляться разнообразные блюда и посуда на две персоны, до меня не сразу дошло, что я жду гостей. А вот когда раздался стук в дверь и на пороге появился Арс, «Ты не против, если мы поужинаем вдвоем?» Поинтересовался он вроде бы нейтральным тоном, но я почему-то сразу поняла, что отказ в моем случае не принимается, его попросту не поймут. И ужин на две персоны в любом случае состоится, причем с моим участием, да. Ладно, уселись друг против друга за небольшим столом. Я с удовольствием наложила себе в тарелку чуть послащенную кашу, пару сырников и несколько ломтиков нежирной ветчины. Арс предпочел большой, хорошо прожаренный кусок дичи. Сначала ели молча. Потом Арс произнес. «Мои родители хотят познакомиться со своей невесткой. Так мы ж уже знакомы», — припомнила я. «Тогда ты была в другой роли, Даша». «А, и что? Что это меняет? Ну, увидят они меня невесткой, а не подругой Вики. Нет, если надо, пожалуйста. А потому я только плечами пожала». «Хотят? Не вопрос. Познакомлюсь. Как невестка, да. Теперь мне практически ничего не было страшно. Кроме... У меня правда есть дед?» Спросила я, боясь услышать ответ. Арс хмыкнул. «Моя сестра рассказала. Да, у тебя большая семья. Жаль, твои родители в нее не вписываются». «Ой, нет. Слава богам. Мама точно устроила бы мне веселую жизнь». «Спать мы будем вместе», — услышала я вдруг и сразу покраснела, напряглась. «Вот этого мне точно хотелось бы избежать. Арс, ты моя жена, Даша, привыкай к этому и забудь свои глупые страхи». «Ага, мне бы твою уверенность, милый». «А дети? У тебя хорошая защита. Я еще усилю ее. Ничего не случится с детьми». «Впрочем, чтобы тебя успокоить, после ужина я приглашу домашнего лекаря. У него есть опыт работы повивальной бабкой. Пусть тебя осмотрит». А вот что на это ответить? А главное, насколько цензурно. Да, я боялась ложиться в кровать с Арсом без своей иллюзии. Но ему, похоже, было все равно, какие страхи у меня имеются.